И второй рассказ нашего сегодняшнего эфира принадлежит перу Лестера Дель Рея. «Крылья ночи». «Черт подери всех марсиашек!» Тонкие губы толстяка Уэлша выплюнули эти слова со всей злобой, на какую способен оскорбленный представитель высшей расы. «Взяли такой отличный груз! Лучшего иридия ни на одном астероиде не сыщешь! Только-только дотянули до Луны, и не угодно ли опять инжектор барахлит! Ну, попадись мне еще разок, этот марсиашка!» «Ага!» Тощий Лейн нашарил позади себя гаечный ключ с изогнутой рукояткой и, кряхтя и сгибаясь в три погибели, снова полез копаться внутри машинного отделения. «Ага, знаю. Сделаешь из него котлету. А может, ты сам виноват? Может, марсиане все-таки тоже люди?» «Лир Бмакис тебе ясно сказал, чтоб полностью разобраться и проверить инжектор, нужно 2 дня. А ты что?» Заехал ему в морду, облаял его дедов и прадедов и дал ровным счетом 8 часов на всю починку. А теперь хочешь, чтобы он при такой спешке представил тебе все в ажуре. Ладно, хватит, дай-ка лучше отвертку. К чему бросать слова на ветер? 100 раз он спорил с Уэлшем, и все без толку. Толстяк отличный космонавт, но начисто лишен воображения. Никак не позабудет бредятину, который пичкает своих граждан возрожденной империи. О высоком предназначении человека, о божественном промысле. Люди, мол, для того и созданы, чтобы помыкать всеми иными племенами. А впрочем, если бы толстяк его и понял, так ничего бы не выиграл. Лейн и высоким идеалом цену знает, тоже радости мало. Он-то к окончанию университета получил лошадиную дозу этих самых идеалов, да еще солидное наследство, хватил бы на троих. И вдохновенно ринулся в бой. Писал и печатал книги, произносил речи, беседовал с официальными лицами, вел переговоры в кулуарах, вступал в разные общества и сам их создавал, и выслушал по своему адресу немало брани. А теперь он ради хлеба насущного перевозит грузы по трассе «Земля-Марс» на старой изношенной ракете. На четверть ракета его собственность. А 3/4 владеет толстяк Уэлш, который возвысился до этого без помощи каких-либо идеалов, хотя начинал уборщиком в метро. «Ну?» — спросил толстяк, когда Лейн вылез наружу. «Ничего. Не могу я это исправить. Слабовато разбираюсь в электронике. Что-то разладилось в реле прерывателя, но по индикаторам не поймешь, где непорядок, а наобум искать опасно. Может, до земли дотянем?» Тощий покачал головой. «Навряд ли. Лучше сядем где-нибудь на Луне, если ты сумеешь дотащить нашу посудину. Тогда, может, и найдем поломку, прежде чем кончится воздух». Толстяку тоже это приходило в голову. Пытаясь как-то уравновесить перебои в подаче горючего и клиня лунное притяжение, хоть и слабое, оно порядком мешало, он повел ракету к намеченному месту. Посреди небольшой равнины он высмотрел на редкость чистую и гладкую площадку, без каменных обломков и выбоин. «Пора бы тут устроить аварийную станцию», — пробурчал он. «Когда-то станция была», — сказал Лейн. «Но ведь на Луну никто не летает, и пассажирским кораблям тут садиться незачем. Проще выпустить закрылки и сесть в земной атмосфере, чем тратить здесь горючее. А грузовики вроде нас не в счет». «Странно. Какая ровная и чистая эта площадка. Мы в миле не выше, и ни одной метеоритной царапинки не видно». «Стало быть, нам повезло. Не хотел бы я шлепнуться в какой-нибудь кратеришко и сбить дюзу или пропороть обшивку». Толстяк взглянул на высотомер и на указатель скорости спуска. «Мы здорово грохнемся, если...» «Эй, что за черт?» Тощий Лейн скинул глаза на экран. В тот миг, когда они были готовы удариться о поверхность, ровная площадка раскололась надвое, половинки плавно скользнули в стороны, и ракета стала медленно опускаться в какой-то кратер. Он быстро расширялся, дна не было видно, рев двигателей вдруг стал громче. А экраны верхнего обзора показали, что над головой опять сошлись 2 прозрачные пластины. Веря и не веря собственным глазам, Лейн уставился на указатель высоты. «Опустились на 160 миль и попались в ловушку! Судя по шуму, тут есть воздух. Что за капкан? Откуда он тут взялся? Бред какой-то. Сейчас не до того. Обратно не проскочить. Пойдем вниз, а там разберемся. Черт, неизвестно еще, какая внизу площадка». В таких вот случаях очень кстати, что толстяк не страдает избытком воображения. делает свое дело. Опускается в исполинском кратере, будто на космодроме в Йорке, и занят только неравномерностью вспышек из-за барахлящего инжектора. А что ждет на дне, ему плевать. Тощий удивленно посмотрел на толстяка, потом вновь уставился на экраны. Может, удастся понять, кто и зачем построил этот капкан? Лин лениво поворошил кучу песка и ислевшего сланца, выудил крохотный красноватый камешек, с первого раза незамеченный, и медленно поднялся на ноги. Спасибо великим, очень вовремя они послали ему особь. Старые грядки столько раз перерыты, что уже совсем истощились. Чуткими ноздрями он втянул запах магния, немножко пахло железом и серы тут сколько угодно. Все очень-очень кстати. Правда, он надеялся найти медь, хоть щепотку. А без меди... Он отогнал эту мысль, как отгонял уже тысячи раз, и подобрал грубо сработанную корзину, набитую камешками пополам с лишайником, которым заросла эта часть кратера. Свободной рукой растер в пыль осколок выветрившегося камня заодно с клочком лишайника и все вместе отправил в рот. Благодарение великим за эту особь. Приятно ощущать на языке душистый магний, и лишайник тоже вкусный, сочный, потому что почва вокруг неистощенная. Если бы еще хоть крупицу меди, больше и желать нечего. Лин печально вильнул гибким хвостом, крякнул и побрел назад к себе в пещеру. Мельком глянул вверх на далекий свод. Там наверху за много миль ослепительно сверкал луч света и постепенно слабее и тускнее слой за слоем пронизывал воздух. Значит, долгий лунный день близится к полудню. Скоро солнце встанет прямо над сторожевым шлюзом и луч будет падать отвесно. Шлюз чересчур высоко, отсюда не увидишь, но Льин знает. Там, где покатые стены Исполинской долины упираются в свод, есть перекрытое отверстие. Долгие тысячелетия вырождалось и вымирало племя Льина, а свод все держится. Хоть опорой ему служат только стены, образующие круг около 50 миль в поперечнике. Неколебимые, куда более прочные, чем сам кратер. Единственный и вечный памятник былому величию его народа. Лин об этом не задумывался. Он просто знал. Свод не создан природой. Его построили в те времена, когда Луна теряла остатки разреженной атмосферы, и племя напоследок вынуждено было искать прибежище в самом глубоком кратере, где кислород можно было удержать, чтобы не улетучивался. Лин смутно ощущал протекшие с тех пор века и дивился прочности сводчатой кровли, над которой не властно время. Некогда народ его был велик и могуч. Тому свидетельство Исполинская долина под сводом. Но время не щадило его предков. Оно состарило весь народ, как старило каждого в отдельности, отнимало у молодых силу и растило в них медленные сосущие всходы безнадежности. Какой смысл прозябать здесь, в заперти, одинокой малочисленной колонии, не смея выйти на поверхность собственной планеты? Их становилось все меньше. Они позабыли многое, что знали и умели прежде. Машины сломались, рассыпались в прах, и новыми их не заменили. Племя вернулось к первобытному существованию. Кормилось камнем, который выламывали из стен кратера, да выведенными уже здесь внизу лишайниками, что могли расти без солнечного света, усваивая энергию радиоактивного распада. И с каждым годом на грядках сажали все меньше потомства. Но даже из этих немногих зерен прорастала лишь ничтожная доля, и от миллиона живущих остались тысячи, потом только сотни, и под конец горсточка хилых одиночек. Лишь тогда они поняли, что надвигается гибель, но было уже поздно. Когда появился Льин, в живых оставались только трое старших, и остальные семена не дали ростков. Старших давно нет. Уже многие годы Льин в кратере один. Бесконечно тянется жизнь. Вся она только сон да поиски пищи, да еще мысли, вечно одни и те же. А тем временем его мертвый мир больше тысячи раз обращал свое лицо к свету и вновь погружался во тьму. Однообразие медленно убивало его народ. Уже скоро оно доведет свое дело до конца. Но Льина не тяготит такая жизнь. Он привык и не замечает скуки. Он брел неспешно, в лад медлительному течению мыслей. Долина осталась позади. Вот и дверь жилища, которую он выбрал для себя среди множества пещер, вырезанных в стенах кратера. Он постоял еще под рассеянным светом далекого солнца, пережевывая новую порцию камня пополам с лишайником. Потом вошел к себе. В освещении он не нуждался. Еще в незапамятные времена, когда народ его был молод, камень стен насытили радиоактивностью, и глаза Льина улавливали световые волны едва ли не любой длины. Через первую комнату, мимо сплетенной из лишайников постели и кое-какой нехитрой утвари, он прошел дальше. В глубине помещалась детская, она же и мастерская. Неразумная, но упрямая надежда влекла его в самый дальний угол. И, как всегда, понапрасну. В ящике, полном плодородной почвы, рыхлой, мягкой, заботливо политой, ни намека на жизнь. Ни единый красноватый росток не проклюнулся. Никакой надежды на будущее. Зерно не проросло. Близок час, когда всякая жизнь на родной планете угаснет. С горечью Льин отвернулся от детской грядки. Недостает такой малости, и это так много. Съесть бы всего несколько сот молекул любой медной соли, и зерна, зреющие в нем, дали бы ростки. Или прибавить те же молекулы к воде, когда поливаешь грядку, и проросли бы уже посеянные семена. Выросли бы новые крепкие мужчины или, может, женщины. Каждый из племени Льина носил в себе и мужское, и женское начало. Каждый мог и в одиночку дать зерно, из которого вырастут дети. И пока еще жив хоть один из племени, можно за год взрастить на заботливо ухоженной почве сотню молодых, если б только добыть животворный гормон, содержащий в себе медь. Но, как видно, не суждено. Окончание рассказа Лестера Дель Рея «Крылья ночи» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Лестер Дель Рей. «Крылья ночи». Продолжение. Льин склонился к тщательно сработанному перегонному аппарату из выточенных вручную каменных сосудов и гибких стержней, скрепленных и связанных в трубке, и оба его сердца тоскливо сжались. Сухой лишайник и липкая смола все еще питали собой медленный огонь, и медленно сочилась из последней трубки капля за каплей и падала в каменную чашу. Но и от этой жидкости не исходит ни намека на запах медной соли. Что ж, значит, не удалось. Все, что за многие годы дал перегонный аппарат, Льин подмешивал к воде, поливая грядку. Почва детской всегда влажная, но ей не хватило минерала жизни. Почти бесстрастно Льин вложил вечные металлические свитки, хранящие мудрость его племени, обратно в футляры и принялся разбирать на части химическое отделение мастерской. Остается еще один путь. Он труднее, опаснее, но иного выхода нет. Старинные записи говорят, что где-то под самым сводом, где воздух уже слишком разрежен и дышать нечем, есть вкрапление меди. Значит, нужен шлем, баллоны со сжатым воздухом и еще крючья и скобы, чтобы взбираться по разъеденной временем древней дороге наверх по лестнице, где разрушена половина ступеней. И нужны инструменты, распознающие медь и насос, чтобы наполнить баллоны. Потом придется подтащить множество баллонов к началу подъема, устроить склад и, поднимаясь наверх, постепенно поднимать их тоже, устраивать новые склады, пока цепь запасов не достигнет самого верха. И тогда, быть может, он найдет медь для возрождения. Он старался не думать о том, сколько на все это понадобится времени и как мала надежда на успех. Нажал педаль. Заработали маленькие мехи, в примитивной кузнице вспыхнули язычки голубого пламени. Он достал металлические слитки, надо раскалить их, чтобы поддавались ковке. Вручную придать им ту форму, какой требуют старинные записи и чертежи, задача почти немыслимая, и все же надо как-то справиться. Его народ не должен умереть. Прошли долгие часы, а он все работал, и вдруг по пещере разнесся высокий пронзительный звук. В энергополе над створчатым шлюзом свода появился метеорит, и видно, огромный. Такого, чтоб ожили защитные экраны, на памяти Льина еще не бывало. И он думал, что механизм больше не действует, хоть рассчитан был на века, ведь солнце должно питать его своей энергией, пока не погаснет. В растерянности стоял он, глядя на дверь, и вот свистящий звук повторился. Если сейчас же не нажать решетку вводного устройства, автоматически включатся отклоняющие силы, и метеорит упадет в стороне от свода. Льин не успел об этом подумать, просто кинулся вперед и прижал пальцы к решетчатой панели. Потому-то он здесь и поселился, именно в этой пещере. Некогда здесь помещалась стража, в далеком прошлом она впускала и выпускала немногочисленные ракеты-разведчики. Решетка на миг засветилась, значит, метеорит вошел в кратер, и Льин опустил руку, чтобы створы шлюза вновь сошлись. И направился к выходу, нетерпеливо ожидая падения метеорита. Быть может, великие добры наконец отозвались на его мольбы. Раз он не может найти медь у себя дома, они посылают ему дар извне. А вдруг это баснословное богатство? Быть может, метеорит так велик, что еле уместится в ладони? Но почему он все еще не упал? Цепенея от страха, Льин тревожно всматривался в далекий свод. Неужели он опоздал, и защитные силы отбросили метеорит прочь? Нет. Вот блеснул огонек. Но не так должен бы вспыхнуть такой большой метеорит, врезаясь в сопротивляющийся воздух. До слуха, наконец, донесся сверлящий прерывистый вой. Метеорит должен был звучать совсем иначе. В недоумении Льин смотрелся еще пристальней. Да вот он, гость! Не падает стремглав, опускается неторопливо, и яркий свет не угасает, позади обращен вниз. Но это значит... Это может означать только одно. Разумное управление. Ракета! На миг у Льина все смешалось в голове. Уж не возвращаются ли предки из какого-то другого неведомого убежища? Или сами великие решили его посетить? Но, привыкший рассуждать здраво, он отверг эти нелепые догадки. Не могла такая машина прилететь из безжизненных лунных пустынь, а только со сказочной планеты, что находится под его родным миром, либо с тех, которые обращаются вокруг Солнца по другим орбитам. Неужели там есть разумная жизнь? Он мысленно перебирал в памяти записи, оставшиеся со времен, когда предки, пересекая космос, летали к соседним планетам, задолго до того, как было построено убежище в кратере. Основать там колонии не удалось. Непомерно велика оказалась сила тяжести. Но космонавты подробно осмотрели другие миры. На второй планете жили только чешуйчатые твари, скользящие в воде, да причудливые папоротники на редких клочках суши. На планете, вокруг которой обращается его родной мир, кишели исполинские звери, а сушу покрывали растения, глубоко уходящие корнями в почву. На этих двух не нашлось ни следа разума. Вот четвертую планету населяли существа более понятные, схожие с предшественниками его народа на долгом пути эволюции. Жизнь не разделялась на животную и растительную, то и другое сочеталось в единстве. Шарообразные комочки живого вещества, движимые инстинктом, уже стягивались в стайки, но еще не могли общаться друг с другом. Да, из всех известных миров, вероятнее всего, именно там развился разум. Если же каким-то чудом ракета все-таки прилетела с третьего мира, надеяться не на что. Слишком он кровожаден. Это ясно из древних свитков. На каждом рисунке свирепые чудовища, огромные как горы, раздирают друг друга в клочья. Льин услыхал, как опустился где-то поблизости корабль, и полный страхов и надежд направился к нему, туго свернув хвост за спиной. Увидав у открытого люка двух пришельцев, он тотчас понял, что ошибся. Эти существа сложены примерно так же, как он, хотя гораздо крупнее и массивнее. Значит, с третьей планеты. Он помедлил, осторожно наблюдая. Они озираются по сторонам и явно рады, что тут есть чем дышать. Потом одно что-то сказало другому. Новое потрясение. Оно говорит внятно, интонации явно разумны, но сами звуки — бессмысленные лопотания. И это речь? Должно быть, все же речь, хотя в словах ни малейшего смысла. Впрочем, как там в старинных записях? Славольнодумец полагал, будто в древности у жителей Луны не было речи. Они сами изобрели звуки, и каждый наделили значением. И лишь после долгих веков привычка к звуковой речи преобразилась в инстинкт, с которым младенец рождался на свет. Вольнодумец даже подвергал сомнению ту истину, что сами великие предусмотрели речь, а смысленные звуки как неизбежное дополнение к разуму. И вот, кажется, он был прав. Ощупью пробиваясь в тумане нежданного открытия, Льин собрал свои мысли в направленный луч. И опять потрясение. Умы пришельцев оказались почти непроницаемы, а когда он, наконец, нашел ключ и начал нащупывать их мысли, стало ясно, что они его мысли читать не могут. И однако они разумны. Но тот, на котором он сосредоточился, наконец его заметил и порывисто ухватился за второго. Слова по-прежнему были корявые, нелепые, но общий смысл сказанного человек с Луны уловил. «Толстяк, это что такое?» Второй пришелец обернулся и уставился на подходящего к ним Льина. «Не поймешь. Какая-то сухопарая обезьяна в 3 фута ростом. По-твоему, она не опасная?» «Навряд ли. Может быть, даже разумная. Этот купол наверняка сработал, а не какая-нибудь горсточка политэмигрантов. Сразу видно, постройка нечеловеческая. Эй!» — обратился к лунному жителю пришелец, который мысленно называл себя тощим, хотя с виду был большой и плотный. «Ты кто такой?» «Лин», — ответил тот, подходя ближе, и ощутил в мыслях тощего удивление и удовольствие. «Лин! Я Лин!» «Пожалуй, ты прав, тощий», — проворчал толстяк. «Похоже, он тебя понимает. Любопытно, кто прилетал сюда и обучил его говорить по-людски?» Лин немного путался, не сразу удавалось различить и запомнить значение каждого звука. «Не понимает людский. Никто прилетал сюда. Вы...» Дальше слов не хватило. Он шагнул поближе, показывая на голову тощего и на свою. К его удивлению, тощий понял. «Видимо, он читает наши мысли. Это телепатия!» «Ишь ты! Марсияшки тоже толкуют, будто они таким манером друг друга понимают. А вот чтобы они у человека мысли прочитали, я ни разу не видал. Они толкуют, будто у нас мозги как-то не так открываются. Может, это обезьяна, Рим этот, тебе все врет?» «Ну, вряд ли. Посмотри-ка на тестер, вон какая радиоактивность. Если бы здесь побывали люди и вернулись, об этом бы уже вовсю кричали. Кстати, его зовут не Рим. Больше похоже на Лин, а по-настоящему нам не выговорить». Он послал мысль Лину, и тот послушно повторил свое имя. «Видишь, у нас Л плавный звук, а у него взрывной. А согласный на конце он произносит как губной, хотя и похож на наш зубной. В нашей речи таких звуков нет. Интересно, насколько он разумен?» Не успел Лин составить подходящий ответ, как тощий нырнул в люк корабля и через минуту вернулся с пакетиком под мышкой. «Космический разговорник», — объяснил он толстяку. По таким 100 лет назад обучали марсиан. И обратился к Лину. Тут собраны 600 самых ходовых слов нашего языка и расположены так, чтобы как можно легче их постепенно усвоить. Смотри на картинки, а я буду говорить и думать слова. Ну-ка. 1, 2. Понимаешь? Толстяк Уэлш некоторое время смотрел и слушал, и отчасти потешался, но скоро ему это надоело. Ладно, тощий, можешь еще понянчиться со своим туземцем, вдруг узнаешь что-нибудь полезное. А пока ты не принялся за ремонт, я пойду посмотрю стены. Любопытно, что тут есть радиоактивного. Эх, жаль, на наших грузовиках передатчики никудышные. Вызывай, не вызывай, далеко не услышат. И он побрел прочь. Но Лин и Тощий этого даже не заметили. Они поглощены были нелегкой задачей — найти средства общения. Казалось бы, за считанные часы при совсем разном жизненном опыте это неосуществимо. Но как ни странны были чужие звуки и сочетания слов, как ни причудливо соединялись они в значимые группы, в конце концов, это была всего лишь речь. А Лин появился на свет уже владея речью чрезвычайно сложной, но для него естественной, как дыхание. Усиленно кривя губы, он один за другим одолевал трудные звуки и неизгладимо утверждал в мозгу их значение. Под конец толстяк, идя на голоса, отыскал их в пещере Лина, уселся и смотрел на них точно взрослый на малыша, играющего с собакой. Не то чтобы Лин вызывал у него недобрые чувства, но и человеком толстяк его не считал. Так, смышленые животные, вроде марсиан или дикарей с Венеры. Ну а если тощему угодно обращаться с ним как с равным, пускай покуда потешится. Лин смутно улавливал и эти мысли, и еще другие, более опасные. Но его слишком захватило общение с живым разумом. Ведь почти столетие он провел в полном одиночестве. А было кое-что и поважнее. Он подергивал хвостом, разводил руками и усердно одолевал земные звуки. Тощий, как мог, поспевал за ним. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Наконец землянин кивнул. «Кажется, я понял. Все, кроме тебя, уже умерли, и тебе очень не по душе, что выхода никакого нет». «Хм, мне такое тоже не понравилось бы». «И теперь ты думаешь, что эти твои великие, а по-нашему Бог, послали нас сюда поправить дело? А как поправить?» Лин просиял. Лицо его сморщилось и скривилось от удовольствия, и он не сразу понял, что Тощий неверно истолковал эту гримасу. Намерения у Тощего добрые. Если он поймет, в чем нужда, он, пожалуй, охотно даст меди, ведь из древних записей известно, что третья планета богаче всех минералами. «Нужен нра. Жизнь получается от того, что из многих простых вещей делается одна непростая. Воздух, что надо для питья, что надо для еды, это все у меня есть, и я живу. А чтобы начаться новой жизни, нужен нра. Он начало-начал. Само зерно не живое. Будет нра, оно оживет. Только у меня нет слова». С нетерпением он ждал, пока Тощий все это усвоит. «Какой-то витамин или гормон, что ли? Вроде витамина Е6. Может, мы и могли бы его сделать, если...» Лин кивнул. «Да, конечно, великие и добры. На обоих сердцах у него потеплело от мысли о многих заботливо укрытых про запас зернах. Их можно прорастить, была бы только желанная медь. А теперь человек с земли готов ему помочь. Еще немножко терпения, и все будет хорошо». «Делать не надо!» — весело пропищал он. «Простая штука. Зерно или я. Мы можем сделать внутри себя. Но для этого нам нужен нра. Смотри». Он взял камешки из корзины, размял в горсти, старательно разжевал и знаками показал, что у него внутри камень изменяется. Толстяк Уэлш заинтересовался. «А ну, обезьяна, съешь еще». Лин охотно повиновался. Как странно. Значит, сами они едят только то, что приготовили для них другие живые существа. «Ух, черт! Он лопает камни! Самые настоящие камни! Слушай, Тощий, у него что же, зоб, как у птицы?» «Он их переваривает. Почитай-ка про марсианах. Они были наполовину животные, наполовину растения. И у него, очевидно, обмен веществ идет так же. Вот что, Лин, Как я понимаю, тебе нужен какой-то химический элемент. Натрий, кальций, хлор. Нет, этого всего здесь должно быть хватает. Может, йод? Он перечислил десятка два элементов, которые, по его соображениям, могли как-то содействовать жизни, но меди среди них не оказалось. И в мысли лунного жителя понемногу закрадывался страх. Неужели этот странный барьер, мешающий им понимать друг друга, все погубит? Где же выход? И вдруг он вздохнул с облегчением. Ну, конечно, общего слова нет, но структура химического элемента всюду одна и та же. Он торопливо перелистал разговорник, нашел чистую страницу и взял у землянина карандаш. Толстяк и тощий смотрели во все глаза, а Лин, тщательно начиная от центра, частицу за частицей, вычертил строение атома меди, открытое великими физиками его народа. И они ничего не поняли. Тощий покачал головой и вернул листок. «Насколько я догадываюсь, приятель, это схема какого-то атома, но тогда нам на Земле еще учиться и учиться». Он даже присвистнул. Толстяк скривил губы. «Если это атом, так я сапог в смятку. Пошли, тощий, уже время спать, а ты полдня валял дурака. И потом надо помозговать насчет этой самой радиации. Мы бы тут с тобой спеклись в полчаса. Спасибо, надели походные нейтрализаторы. А обезьяне это, видно, только на пользу. И у меня есть одна идея». Тощий вышел из мрачного раздумья и посмотрел на часы. «Ах, черт! Послушай, Лин, ты не падай духом. Завтра мы это еще обсудим. А сейчас толстяк прав. Нам с ним пора спать. До скорого, приятель!» Лин кивнул, на время прощаясь с ними на родном языке, и тяжело опустился на жесткое ложе. За дверью толстяк с жаром начал развивать некий план, как с помощью Лина добывать радиоактивные вещества. Послышался протестующий голос тощего. Но Лину было не до того. Атом меди он, конечно, изобразил правильно. Однако наука землян делает еще только первые шаги. Они слишком мало знают о строении атома. Им не разобраться в его чертежах. Писать химические формулы? Реакции, которые исключат один за другим все элементы, кроме меди? Будь они химиками, они, может, и поняли бы, но даже тощий знает слишком мало. И все же какой-то выход должен быть, разве что на Земле вовсе нет меди. Уж, наверное, великие, которых земляне называют богом, не отозвались бы на мольбы многих поколений злой насмешкой. Выход есть. И пока пришельцы спят, Лин его найдет. Хотя бы в поисках ключа пришлось перерыть все древние свитки. Несколько часов спустя, вновь полный надежд, он устало брел по долине к земному кораблю. Найденное решение оказалось простым. Все элементы объединяются по семействам и классам. Тощий упоминал о натрии. Даже по самым примитивным таблицам, какими, наверное, пользуются на Земле, можно установить, что натрий и медь относятся к одному семейству. А главное, по простейшей теории, наверняка доступной народу, уже строящему космические ракеты, атомный номер меди — 29. Оба люка были открыты. Лин проскользнул внутрь, безошибочно определяя направление по колеблющимся смутным мыслям спящих людей. Дошел до них и остановился в сомнении. Он ведь не знает их обычаев, но уже убедился, то, что для его народа было истиной, далеко не всегда правильно для землян. Вдруг им не понравится, если он их разбудит. В нем боролись учтивость и нетерпение. Наконец он присел на корточки на металлическом полу, крепко сжимая древний свиток и принюхиваясь к окружающим металлам. Меди здесь не было, но он и не надеялся так просто найти столь редкий элемент. Впрочем, тут были и такие, которых он совсем не мог определить. Должно быть, из тяжелых, какие на Луне почти не существуют. Толстяк что-то пробурчал, замахал руками, зевнул и сел, еще толком не проснувшись. Его мысли полны были кем-то с земли, в ком присутствовало женское начало, которого, как уже заметил Лин, оба гостя были лишены. И еще тем, что станет делать он, толстяк, когда разбогатеет. Лин живо заинтересовался изображениями этой мысли, но потом спохватился. Тут явно секреты, не следует в них проникать без спроса. Он отвел свой ум, и тогда-то землянин его заметил. С просонья толстяк Уэлш всегда бывал не в духе. Он вскочил, зашарил вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. «Ах ты!» ты подлая обезьяна!» — взревел он. «Чего шныряешь? Вздумал нас прирезать?» Лин взвизгнул и увернулся от удара, который расплющил бы его в лепешку. Непонятно, в чем он провинился, но безопаснее уйти. Физический страх был ему незнаком. Слишком много поколений жило и умерло, не нуждаясь в этом чувстве. Но его ошеломило открытие, что пришельцы способны убить мыслящее существо. Неужели на Земле жизнь ничего не стоит? «Эй, брось! Прекрати!» Шум разбудил тощего. Лин мельком оглянулся. Тощий сзади схватил толстяка и не давал шевельнуть рукой. «Полегче, слышишь? Что тут у вас?» Но толстяк уже окончательно проснулся и остывал. Выпустил из рук металлический брус, криво ухмыльнулся. «Сам не знаю. Может, он ничего худого и не задумал, только я проснулся, вижу, он сидит, пялит на меня глаза, а в руках железка. Мне и показалось, он хочет перерезать мне глотку или вроде того. Я уже очухался. Поди сюда, обезьяна, не бойся». Тощий выпустил его и кивнул Лину. «Да-да, приятель, не уходи. У толстяка свои заскоки насчет людей и нелюдей. Ну, в общем-то, он добрый. Будь хорошей собачкой, он не станет пинать тебя ногами, даже за ухом почешет». «Чушь!» Толстяк ухмыльнулся. Добродушие вернулось к нему. Он понимал, что тощий острит, но не обижался. «Марсияшки, обезьяны. Ясно, они не люди, с ними и разговор другой. Ничего плохого тут нет». «Что ты притащил, обезьяна? Опять картинки, в которых никакого смысла нету?» Лин кивнул, подражая их жесту, означающему согласие, и протянул свиток тощему. Толстяк держится уже невраждебно, однако неясно, чего от него ждать, а тощему, видимо, интересно. «Надеюсь, в картинках много смысла. Вот нра. 29-й. Под натрием». «Периодическая таблица», — сказал тощий толстяку. «По крайней мере, похоже. Дай-ка мне справочник. Под натрием. Номер 29. Натрий, калий, медь. 29-й, все правильно. Это оно и есть, Лин?» Глаза Лина сверкали торжеством. «Благодарение великим! Да, это медь! Может быть, у вас найдется хотя бы 1 грамм? «Пожалуйста, хоть 1000 граммов. По твоим понятиям, у нас ее до отвала. Бери сколько угодно». И тут вмешался толстяк. «Ясно, обезьяна, у нас есть медь, если это ты по ней хныкал. А чем заплатишь?» «Заплатишь?» «Ясно, что дашь в обмен? Мы помогаем тебе, а ты нам. Справедливо». Лину это не приходило в голову, но как будто справедливо. Только что же он может им дать? И тут он понял, что у землянина на уме. Заметь, ему, Льину, придется работать. Выкапывать и очищать радиоактивные вещества, с таким трудом созданные в пору, когда строилось убежище. Вещества, дающие тепло и свет, нарочно преобразованные так, чтобы утолять все нужды племени, которому предстояло жить в кратере. А потом работать придется его сыновьям и сыновьям сыновей, добывать руду, выбиваться из сил ради земли, и за это им будут платить медью. В обрез, только-только, чтобы земле хватало рудокопов. Мозг толстяка снова захлестнули мечты о том земном создании. И ради этого он готов обречь целый народ прозябать без гордости, без надежд, без свершений. Непостижимо. На земле так много людей, для чего им обращать Льина в раба? И рабство — это еще не все. В конце концов, земля присытится радиоактивными материалами, либо, как невелики запасы, они иссякнут, и нечем будет поддерживать жизнь. Так или иначе, впереди гибель. Льин содрогнулся. Слишком страшный выбор навязывают. Тощий опустил руку ему на плечо. «Толстяк немного путает, Лин. Верно, толстяк?» Пальцы тощего сжимали что-то... «Оружие», — смутно понял Лин. Второй землянин поежился, но усмешка не сходила с его лица. «Дурень ты, тощий! Чокнутый! Может, ты и веришь в этот дребедень, что все люди и нелюди равны, но не убьешь же ты меня из-за этого! А я человек старых взглядов, я свою медь за даром не отдам!» Тощий вдруг тоже усмехнулся и спрятал оружие. «Ну и не отдавай. Лин получит мою долю. Меди у нас вдосталь. Без некоторых вещей мы вполне обойдемся. И не забывай, четверть всего, что есть на корабле, моя. На это в мыслях толстяка не нашлось ответа. Он подумал немного и пожал плечами. Тощий прав, своему паю он хозяин. Ну и пусть. Ладно, воля твоя. Я тебе помогу раскопать, что у нас есть подходящего. Можешь взять ту проволоку, знаешь, в ларе в машинном отделении. Лин молча смотрел, как они отперли небольшой ящик и стали там рыться. Половина его ума изучала механизмы и управления, вторая половина ликовала. Медь! И не какая-то горсточка, а столько, сколько он не в силах унести. Чистая медь, которую так легко превратить в съедобный купорос при помощи кислот. Он еще раньше их приготовил, когда пытался добыть медь здесь у себя. Через год кратер вновь будет полон жизни. Он оставит 300, а может быть и 400 сыновей, и у них будут еще и еще потомки. Одна деталь схемы сцепления, которую он изучал, заставила Ильина перенести центр тяжести на половину ума, занятую окружающими механизмами. Он потянул тощего за штанину. «Это... вот это не годится, да?» «А? Да, тут что-то разладилось. Потому нас тебе и занесло, друг. А что?» «Тогда без радиоактивных. Я могу платить. Я исправлю». На миг его взяло сомнение. «Это ведь тоже значит платить, да?» Окончание рассказа Лестера Дель Рея «Крылья ночи» в финальной части модели для сборки на радиоэнергии. Слушайте модель для сборки на радиоэнергии. Лестер Дель Рей, «Крылья ночи». Окончание. Толстяк вытащил из ящика большой моток чудесной душистой проволоки, утер пот со лба и кивнул. «Верно, это была бы плата, только ты эти штуки не тронь. Они и так ни к черту не годятся, и может, тощий даже не сумеет их исправить». «Я могу исправить». «Ну да. Ты в каких академиях обучался электронике? В этом мотке 200 футов, стал быть, на его долю 50. Ты что же, тощий, свою всю ему отдашь?» «Да, пожалуй». Тощий почти не следил за тем, как толстяк отмерял и резал проволоку. С сомнением смотрел он на Льина. «Слушай, Лин, а ты в таких вещах разбираешься? Ионный двигатель штука непростая, в схеме питания черт ногу сломит. С чего ты взял, что сумеешь починить инжектор? Разве у вашего народа были такие корабли, и ты изучал чертежи?» Мучительно подыскивая слова, Льин попытался объяснить. Нет, у его народа ничего похожего не было. Атомные устройства работали по-другому, ведь на Луне урана почти нет, и энергию атома использовали непосредственно. Но принципы ему ясны уже из того, что он видит со стороны. Он прямо в голове чувствует, как что должно работать. Я чувствую. Когда я только-только вырос, я уже мог это исправить. Записи и чертежи я все прочел, но главное не что я изучал, а как я думаю. 300 миллионов лет мой народ все это изучал, а теперь я просто чувствую. 300 миллионов лет? Когда ты сказал, что прям с роду умеешь и говорить, и читать, я понял, что ваше племя очень старое. Но чтоб так? У нас тогда еще динозавры бегали. Да, мои предки видели таких зверей на вашей планете, серьезно подтвердил Лим. Так я буду чинить? Тощий растерянно мотнул головой и молча передал Льину инструменты. «Слышишь, толстяк, 300 миллионов лет, и почти все это время они были далеко впереди нас теперешних. Ты только подумай, мы были еще так букашки. Кормились динозавровыми яйцами, а эти уже летали с планеты на планету. Подолгу, наверное, нигде не оставались, сил тяжести для них в шестеро выше нормальной. А своя планета маленькая, воздух не удержала, пришлось зарыться в яму». Вот и остался от них, от всех один Лин. И поэтому он механик? У него инстинкт. Знаешь, какие инстинкты развились за такой срок у животных и у насекомых? У него чутье на механизмы. Может, он и не знает, что это за машина, но чует, как она должна работать. Да еще прикинь, сколько он мне научных записей показывал и сколько всего, наверное, перечитал. Я думаю, нет на свете такой машины, с которой он бы не сладил. Толстяк решил, что спорить нет смысла. Либо эта обезьяна все исправит, либо им отсюда не выбраться. Лин взял кусачки, отключил все контакты пульта управления и теперь обстоятельно, деталь за деталью, разбирал его. С необычайной ловкостью расцеплял провода, извлекал электронные лампы, разъединял трансформаторы. Лину ничего не стоило в этом разобраться. Земляне получают энергию из атомного топлива, используют определенные свойства ионизированного вещества, регулируют скорость ионизации, а затем реактивная струя через дюзы с большой скоростью выбрасывается наружу. Простейшая задача по электронике управляемой реакции. Маленькими проворными руками он виток за витком свернул проволоку в спираль, свернул вторую, между ними поместил электронную лампу. Вокруг этого узла появились еще спирали и лампы, затем длинная трубка, фидер. Лин соединил ее с трубопроводом, дающим смесь для ионизации, укрепил шину. Инжекторы оказались излишне сложны, но он их трогать не стал, годятся и так. На все вместе не ушло и 15 минут. «Будет работать. Только в первый раз включайте осторожно. Теперь это работает на всю мощность. Не так мало, как раньше». Тощий осмотрел сделанное. «И это все? У тебя же осталась куча свободных деталей. Куда их?» «Это было совсем ненужное. Очень плохое. Теперь хорошо». Ильин старательно объяснил Тощему, как будет работать новая конструкция. Прежнюю мог объяснить только опытный специалист, отлично владеющий сложной терминологией. Но то, что вышло сейчас из рук Льина, было плодом знания, оставившего далеко позади неуклюжие сложности первых робких попыток. Если что-то надо сделать, это делается как можно проще. Теперь Тощий только диву давался. Почему люди так не сделали с самого начала? И как ему было не удивляться, когда все вдруг оказалось просто и ясно? Он кивнул. «Отлично! Вот это да, толстяк! Коэффициент полезного действия примерно 99,99%, а раньше у нас не было и больше 20. Ты молодчина, Лин. Толстяк ничего не понимал в электронике, но объяснения Лина прозвучали убедительно, говорить больше не о чем. И он направился к рубке. Ладно, значит, отбываем. До скорого, обезьяна. Тощий подобрал медную проволоку, подал Лину и проводил его к люку. Лунный житель вышел из корабля, поднял голову к закрывающемуся люку и старательно улыбнулся на земной манер. «Я открою створы и выпущу вас. И я вам заплатил, и все справедливо, так? Тогда до скорого, Тощий!» Да полюбят тебя великие за то, что ты вернул мне мой народ. «Прощай», — отозвался тощий и помахал рукой. «Может, мы еще когда-нибудь тебя навестим? Посмотрим, как ты тут процветаешь». Люк закрылся. И вот Лин снова у себя в пещере. Нежно гладит медную проволоку и ждет грома ракетных двигателей. Ему и радостно, и тревожно. Медь — это счастье. Но мысли, которые он прочел у толстяка, сильно его смущают. Что ж, меди хватит для многих поколений, а что будет дальше с его народом, это во власти великих. Он вышел за дверь и смотрел, как уносится вверх теперь уже не мигающий, уверенный огонек, и уносит с собой судьбу его племени. Если эти двое расскажут на земле о радиоактивных камнях, впереди рабство и гибель. Если промолчат, быть может, его племя возродится к прежнему величию и вновь отправится на другие планеты. Когда-то, еще в пору своего рассвета, лунный народ от этих попыток отказался, но ведь теперь на других мирах его встретят не дикие джунгли, а жизнь и разум. Быть может, когда-нибудь, владея древним знанием и покупая на других планетах вещества, которых нет на Луне, потомки даже найдут способ вернуть родному миру былое великолепие. Не об этом ли мечтали предки, пока ими не овладела безнадежность и не простерлись над его народом крылья ночи? Лин смотрел вверх. Ракета поднималась над ним по спирали, то заслоняя, то вновь открывая просвет в вышине. Равномерная смена тени и света, будто мерные взмахи крыльев в незапамятные дали времен, когда воздух над Луной был еще полон летучих существ. Наконец, черные крылья достигли свода. Лин открыл шлюз. Они скользнули наружу, и стало совсем светло. Быть может, это предзнаменование? Но как знать, доброе или дурное? Он понес медную проволоку в детскую. А на корабле тощий Лейн смеющимися глазами следил за толстяком Уэлшем. Тому явно было не по себе, он пытался собраться с мыслями. «Ну, — сказал тощий, — каков наш приятель? Пожалуй, не хуже людей, а?» «Угу, пускай даже лучше. Я на все согласен, но он не хуже меня, может и получше. Хватит с себя». «Нет!» Тощий ковал железо пока горячо. «Как насчет радиоактивных материалов?» Толстяк подбавил двигателем мощности и ахнул. Ракета рванулась вперед с небывалой силой, его вдавило в кресло. Он осторожно перевел дух, немного посидел, глядя в одну точку. Наконец пожал плечами и обернулся к тощему. «Ладно, твоя взяла. Обезьяну никто не тронет, я буду держать язык за зубами. Теперь ты доволен?» «Ага». Тощий Лейн был не просто доволен. Он тоже в случившемся видел предзнаменование. И значит, идеалы не такая уж глупость. Быть может, когда-нибудь черные крылья предрассудков и чванливого презрения ко всем иным племенам и расам перестанут заслонять небо земной империи, как перестали они застилать глаза толстяку. Вероятно, ему, Лейну, до этого не дожить, но в конце концов так будет. И править миром станет не одна какая-либо раса, но разум. «Да, толстяк, я очень доволен. И не горюй, ты не так уж много потерял. На этой линовой схеме сцепления мы с тобой разбогатеем. Я уже придумал новый способ пригодится, по крайней мере, для 10 разных механизмов. Что ты станешь делать со своей долей?» Толстяк расплылся в улыбке. «Начну валять дурака. Помогу тебе снова здорово взяться за твою пропаганду. Будем вместе летать по свету и целоваться с марсиашками да с обезьянами. Любопытно, про что сейчас думает наша обезьянка?» Алиин в эти минуты ни о чем не думал. Он уже решил для себя загадку противоречивых сил, действующих в уме толстяка, и знал, какое тот примет решение. Теперь он готовил медный купорос и уже провидел рассвет, идущий на смену ночи. Рассвет всегда прекрасен, а этот — просто чудо. Это был рассказ Лестера Дель Рея «Крылья ночи».